Глава 11. «Как же много зависит», — думала Лили Бриско, глядя на море, почти без единого пятнышка и такое тихое, что лодки и облака будто застыли в лазури. «Как же много зависит», — думала она, — «от расстояния. Близко ли от тебя человек или он далеко?» Ее отношение к мистеру Рэмзи менялось, покуда он дальше и дальше плыл через бухту. Как-то разряжалось. Растягивалось. Он становился более и более дальним. Его и детей как заглотнула лазурь, заглотнул простор. А тут совсем рядышком на лужке вдруг крякнул мистер Кармайкл. Она засмеялась. Он выуживал из травы свою книгу. Снова устраивался в шезлонге, пыхтя, отдуваясь, как морское чудище. Совершенно другое дело, когда человек у тебя под боком. И снова все стихло. «Там должны бы уж встать». «Пожалуй, пора», — соображала она. И взглянула на дом, и никого не увидела. Ах да, она вспомнила, они же всегда сразу, позавтракав, разбредались по своим надобностям. Все было в согласии с тишиной, пустотой, нереальностью раннего часа. «Так бывает», — думала она, оглядывая высокие посверкивающие окна и сизое веяние дыма. «Все становится нереальным. Когда возвращаешься после отъезда или после болезни, пока еще не оплела своей сетью привычка, так же все нереально, так же ново и поражает. Будто рождается что-то, и жизнь необычайно свежа. И редкое ощущение свободы. Слава богу, не надо бодро-бодро щебетать, поспешая через лужок навстречу старой миссис Бекуис, которая высматривает для себя уютный уголок. Ах, с добрым утром, миссис Бекуис, прелестная погода, не правда ли? Значит, вы отважно решились посидеть на солнышке? И куда этот Джеспер запропастил стулья? Сейчас я найду вам и принесу. Вы позволите и прочее в том же роде. Можно просто молчать. Скользить, расправив паруса, бухта оживлялась, лодки то и дело отчаливали среди всего и мимо, мимо. Ты не в пустоте, а в чем-то наполненном до краев. Она словно по горло стояла в чем-то, и двигалась, и плыла, и тонула. Да, потому что безмерно глубоки эти воды. Сколько жизней в них пролилось. Жизнь миссис Рэмзи, детей... И еще бесконечная всякая всячина. Прачка с корзиной, грачи, кусты факельных лилий, лиловость и матовая зелень цветов и общее чувство, на котором все это держалось. Вот похожее чувство завершенности, что ли, 10 лет назад на этом самом краю лужка толкало ее говорить, что она влюблена в это место. У любви ведь бездна обличий. И должны быть такие любящие, чей талант выделять элементы вещей и соединять их, наделив неприсущей им цельностью, из разных сценок, из встреч разных людей. И все это прошло, никого уже нет, все разрознены. Создавать то единое, круглое, к чему тянется мысль, чем играет любовь. Она поискала глазами темную точку, лодку мистера Рэмзи. Доберутся, надо думать, к обеду до маяка. Но свежел ветер, небо чуть-чуть изменилось, море чуть-чуть изменилось. Лодки иначе накренились, и вид, за миг до того удивлявший таинственной закрепленностью, сразу погас. Ветер развеял дымный свиток, чем-то неприятным отдавал расположение судов. От этой диспропорции стало нехорошо на душе. Ее точило сомнение. И подтвердилось, когда она перевела взгляд на холст. Она впустую угробила утро. Почему-то она не сумела уравновесить две противоборствующие силы. Мистера Рэмзи и свою картину. Вот ничего и не вышло. Нет, не вышло. В рисунке, что ли, просчет? И линию стены надо бы чем-то прервать. Или слишком давят массой деревья? Она иронически усмехнулась. А ведь считала, что решение найдено. Решение. Какое там решение? Надо именно то ухватить, что от тебя ускользает. Ускользает, пока думаешь про миссис Рэмзи. Ускользает, когда думаешь о картине. Вертятся фразы, видения, красивые фразы. А ухватить надо, вот само это трепетание нервов. И то, что еще не застыло в форме, непредставимо пока передать. «Брось все и начни сначала», — решала она отчаянно, снова замирая перед мольбертом. «Жалкая машина, негодная машина», — она думала, — «человеческое приспособление для писания картин, для чувств». Вечно в критическую минуту отказывает. «Вот геройский, заводи ее снова». Она недовольно оглядела холст. «Да, там изгородь, кто же спорит? Но нахрапом ничего не возьмешь. Только слепящие точки в глазах, если тупо смотреть на стену или твердить. На ней была серая шляпа. Поразительно была хороша. Нет уж, пускай сама находит», — она думала. «Если найдет. Ведь бывают же такие минуты, когда нет ни мыслей, ни чувств. Но когда нет ни мыслей, ни чувств, где ты тогда? Здесь? На траве? На земле?» — она думала, присаживаясь и лаская кистью мелкое поселение подорожников. Лужок весь зарос. «Да, здесь и обретаешься, в этом мире», — она думала. И она не могла отогнать ощущение, что все в это утро происходит в первый раз. Или, может, в последний. Как пассажир у окна, хоть и клонит его в сон, заставляет себя смотреть, зная, что больше ему никогда не видать проносящегося городка и тележки с осликом, и женщины, копающиеся в огороде. Лужок — это мир. И оба мы тут, на возвышенном месте, она думала, глядя на старого мистера Кармайкла, который, кажется, хоть не промолвил ни слова, разделял эти мысли. Его мне тоже, может быть, больше никогда не видать. Он старый совсем. А во-вторых, вспомнила Лили, нежно улыбаясь болтающемуся у него на ноге шлепанцу, он же у нас теперь знаменитость, пишет, говорят, дивные стихи. Его сочинения 40-летней давности откапывают и публикуют. Есть теперь такая знаменитость, именуемая Кармайкл. И она улыбнулась, подумав про то, как много ипостасей у одного человека. И вот он теперь знаменитость в газетах. А здесь все тот же, что и всегда. Так же выглядит, но чуть-чуть посидел. Да, он выглядит так же, хоть кто-то, помнится, ей говорил, что когда он услышал о смерти Эндрю Рэмзи, он умер мгновенно от разрыва гранаты, из него вышел бы великий математик, мистер Кармайкл потерял к жизни всякий интерес. В чем же, гадала она, это выражалось? Маршировал он по Трафальгар-сквер, сжимая тяжелую трость. Один у себя на Сент-Джонс-Вуд листал и листал, не читая книгу. Она не знала, что именно он делал, услышав о смерти Эндрю, но она все это в нем чувствовала. Они только здоровались невнятно на лестнице, смотрели на небо и говорили, что погода будет хорошая или погода будет плохая. Но так и узнаешь человека. Узнаешь общий очерк, не частности. Сидишь у себя в саду и видишь гору, сонным склоном уходящую в лиловую вересковую даль. Вот так и она его знала. Знала, что он изменился. Она не читала ни строчки его стихов, но, кажется, знала их тягучую звучность густых и спелых стихов. О пустынях, верблюдах, о закатах и пальмах, о высшей степени отвлеченных стихов. В них немного о смерти и почти ничего о любви. В нем высокая отъединенность. Он очень мало нуждается в людях. Как смешно он пытался вечно с газетой под мышкой прошмыгнуть мимо окна гостиной, мимо миссис Рэмзи, которую за что-то он недолюбливал. И потому-то, естественно, она вечно норовила его задержать. Он отвешивал ей поклон, досадуя, что ему от нее ничего не нужно. Миссис Рэмзи спрашивала, Лили так и слышала этот голос, не нужно ли принести ему плащ, плед, газету. «Нет, ему ничего не нужно», — отвешивался поклон. Что-то в ней было такое, что претило ему. Может быть, властность, наступательность, что-то в ней прозаическое. Это ее прямота. Окно в гостиной вдруг воззвало к ее вниманию, пискнув петлей. С ним заигрывал легкомысленный ветерок. «Некоторые, конечно, ее просто не выносили», — думала Лили. «Да, ступени перед окном гостиной пусты. Она видит. Но ей это решительно безразлично. Ей сейчас не нужна миссис Рэмзи. Считали слишком резкой, самоуверенной. Даже ее красота кое-кого раздражала. Однообразная, — говорили, — всегда одинаковая. Предпочитали иное — смутность, игру. И с мужем поставить себя не сумела. Допускала его эти выходки. И скрытная чересчур. Никто толком не знал ее прошлого. И, возвращаясь к мистеру Кармайклу и его антипатии, нельзя себе представить, чтоб миссис Рэмзи битое утро проторчала бы с кистью в руке над мольбертом, провалялась с книжкой на лужке. Никак нельзя себе представить. Ни слова не сказав, только вооружаясь своей дежурной корзинкой, она отбывала в городок, к беднякам, сидеть в какой-нибудь пропахшей лекарствами конуре. Тысячу раз Лили наблюдала, как ни слова не сказав, вдруг посреди игры, посреди разговора, она отбывала с этой корзинкой, очень прямо держась. Лили разглядывала возвращавшуюся миссис Рэмзи и, усмехаясь, уж очень истово руководила она чаепитием и, плавясь, дух захватывает, как хороша, думала. Глаза, закрывающиеся в муках, сейчас на тебя смотрели. Ты была с ними там. А миссис Рэмзи опять уже готова была вскинуться из-за вашего опоздания к столу, из-за несвежего масла, из-за щербинки на чайнике. И все время, пока она распространялась по поводу несвежего масла, вы думали о греческих храмах и о том, что с ними там была красота. Никаких разговоров. Просто она брала корзинку и удалялась, очень прямо держась. Ее толкал инстинкт. Инстинкт, который ласточек тянет на юг, артишоки к солнцу. Безошибочно ее поворачивал к людям, помогал свить в душе у них гнездышко. Но этот инстинкт, как и другие инстинкты, того, кто ими не наделен, раздражает. Мистера Кармайкла, наверное, раздражал. И уж, конечно, Лили. Оба опирались на соображение о тщетности действий, о первенстве мысли. Эти ее уходы им были укором, все на свете переворачивали. И, видя свои исчезающие предубеждения, обоим хотелось упереться, удержать их силком. С Чарльзом Тенсли та же история. Между прочим, еще и поэтому его не любили. Он опрокидывал все ваши понятия о пропорциях. «Что-то с ним теперь», — думала она, праздно прохаживаясь по подорожнику кистью. «Диссертацию защитил, женился, в Хэмпстеде живет». Как-то во время войны она зашла в один зал, где он держал речь. Он что-то изобличал, он клеймил кого-то, проповедуя любовь к ближнему. А она сидела и думала, как может любить себе подобных тот, для кого живописи просто не существует. Кто вечно торчал у нее над душой, обкуривая махоркой. Экономия на куреве, мисс Бриско. И считал своим долгом ей разъяснять, что женщины не владеют кистью. Женщины не владеют пером. И не потому, что таково его убеждение, а потому, что так ему по непонятным резонам угодно. Тощий, красный, натужный он вещал с возвышения. Муравьи суетились среди подорожников, и она ворошила их кистью. Красные, энергические муравьи, в общем, похожие на Чарльза Тенсли. Она иронически смотрела, как он начиняет любовью к ближнему полупустой промозглый зал. И вдруг закачался, закачался в волнах бочонок. Или что это было такое? А миссис Рэмзи нашаривала на гальке очешник. «Господи, вот несчастье, и этот посеяло. Успокойтесь, мистер Тенсли, я их каждое лето тысячами теряю». И он вжимает в воротник подбородок, дескать, не может санкционировать подобное преувеличение, но простит так и быть той, которую любит, и улыбается прелестной улыбкой. Он, конечно, ей исповедовался в этих долгих прогулках, когда все разбредались и возвращались порознь. Он дал воспитание младшей сестре, миссис Рэмзи ей доложила, что дивно его характеризует. Конечно, у ней у самой о нем превратное представление, решила Лили, теребя подорожник кистью. То и дело составляешь превратные представления о людях из собственных тайных расчетов. Чарльз служит ей мальчиком для битья. Отхлестывая его по тощему заду, она на нем вымещает свои настроения. А если серьезно к нему подходить, надо руководиться высказываниями миссис Рэмзи, смотреть на него ее взглядом. Она возвела холмик, препятствие для муравьев, и повергла тех в ужас и недоумение, смешав всю историю их мироздания. Одни побежали туда, другие сюда. «Надо иметь 50 пар глаз», — думала она. Но и 50 не хватит, чтобы управиться с одной этой женщиной. Среди них хоть одна пара глаз должна быть абсолютно слепа к ее красоте. А нужнее всего тайное и, как воздух, тонкое чувство, которое бы умело проникать сквозь замочные скважины, ее настигать, когда она занята вязанием, разговором или молча одиноко сидит у окна, а потом исчезать, кладом храня. Вот как воздух хранил тот пароходный дымок, ее мысли, фантазии, ее желания. Что для нее значила эта изгородь? Что значил сад? Что для нее значил шорох, набежавший на берег волны? Лили вскинула взгляд так, как она видела, вскидывала взгляд миссис Рэмзи. Она тоже услышала шорох, набежавший на берег волны. И как интересно обрывалось у нее и ёкало сердце, когда дети кричали «Сколько, сколько!», гоняя в крикет. На секунду она опускала вязание, всматривалась в сторону крикетной площадки и опять от нее отвлекалась. А мистер Рэмзи останавливался, как вкопанный, на ходу. И странное волнение забирало ее и не отпускало, пока он, стоя рядом, сверху вниз на нее смотрел. Лили очень живо себе его представила. Он протягивал руку и помогал ей подняться со стула. И отчего-то такое казалось, что это уже было. И некогда он также склонялся, помогая ей выйти из лодки, которая неудачно пристала у острова. И дамы не на шутку нуждались, чтобы выбраться на сушу в помощи джентльменов. Старомодная сценка, где мерещатся чуть ли не кринолины и камзолы и белые чулки. И, подав ему руку, миссис Рэмзи, наверное, решила. Час пробил. Да, сейчас она ему скажет. Да, она выйдет за него замуж. И тихо, неспешно она ступила на берег. Может, всего одно-два словца она тогда ему и сказала, не отнимая руки. «Я за вас выйду замуж», — она сказала, и руку не отняла, и все. И снова их пробирал тот же трепет. «Заметным образом», — думала Лили, разглаживая путь для своих муравьев. Ничего она не сочиняет, просто разглаживает то, что ей давным-давно подарено в свернутом виде. Она это видела своими глазами. Ведь в ежедневной круговерти и кутерьме среди детей и гостей вы все время чувствовали этот дух повторения. Все падало по траектории, проторенной уже чем-то другим, и вызывало готовное, долго-долго дрожавшее в воздухе эхо. Но ошибкой было бы, она думала, вспоминая, как они удалялись. Она в своей зеленой шали, он в реющем галстуке, рука об руку мимо теплицы. Ошибкой было бы их отношение упрощать. Далеко до безмятежной идиллии, с ее-то вкрадчивостью, непредсказуемостью, с его хандрою и приступами. Уж какое! Ни свет, ни заря вдруг бешено грохала дверь спальни. Или он разъяренно выскакивал из-за стола, запускал тарелкой в окно. И по всему дому будто двери гремели, стучали шторы, как в бурю. И подмывало броситься, задвигать засовы, наводить порядок. В таких обстоятельствах они столкнулись раз на лестнице с Полом Рейли. И как дети умирали со смеху из-за мистера Рэмзи, который, обнаружив мошку у себя в молоке, отправил свой завтрак по воздуху в сад. «Мошка!» — в священном ужасе лепетала Пру. «У него в молоке!» К другим в молоко пусть плюхается сороконожка. Он же сумел вокруг себя воздвигнуть такие стены благоговения и с такой величавостью среди них прохаживался, что мошка у него в молоке обращалась в могучее чудище. Но миссис Рэмзи утомляли, ее несколько угнетали запускание тарелок и грохотание дверьми. И порой они тяжко подолгу не разговаривали. И не любила Лили этих ее настроений. Не то обиженная, не то возмущенная. Она была как бы не в состоянии спокойно выстаивать бурю и смеяться, как все. Но что-то вынашивало в этой усталости. Сидела и думала, думала. Погодя, он начинал делать вокруг нее круги, слонялся под окнами, покуда она писала письма, с кем-нибудь разговаривала. И все старалась не оказаться незанятой, когда он поблизости, притворялась, будто его не замечает. И он становился шелковый, само смирение и обходительность, пытаясь вернуть таким способом ее расположение. Но она не сдавалась, вдруг напускала на себя гордый вид неприступной красавицы, вообще-то в высшей степени ей не присущий. Эдак голову повернет, глянет через плечо. И непременно, что рядом Минта, Пол какой-нибудь, Уильям Бэнкс. Наконец, отверженный, отринутый, ну и сголодавшийся волкодав. Лили поднялась с травы, глянула на окно, на ступеньки. Вот там он стоял. Он произносил ее имя. Только разок. Волк и волк, взывающий на снегу. Но она и тут не сдавалась. И он снова ее окликал. И тут уж что-то в его голосе срывало ее с места. Она вдруг бросала всех, шла к нему, и они удалялись вдвоем под груши, к капустным грядкам, к малиннику. Удалялись, все уладить наедине. Но с помощью каких слов, каких жестов? И такое достоинство было в их отношениях, что сама она, Минта и Пол, скрывая неловкость и любопытство, отворачивались, не смотрели им вслед. Принимались рвать цветы и перекидывались мечом, и болтали до самого ужина. И, пожалуйста, они снова сидели. Она на одном конце стола, он на другом, как всегда. «Почему это вы никто ботаникой не займетесь? Столько ног у вас, столько рук в общей сложности, и хотя бы один!» Они, как всегда, разговаривали, шутили со своими детьми. Как всегда, только легкая искра, как блеск клинка, то и дело проскальзывало между ними. Будто привычный вид детей над супом освежился у них в глазах после того часа среди груш и капусты. Особенно часто Лили думала, поглядывала миссис Рэмзи на Пру. Та сидела посредине стола между братьями и сестрами. И, кажется, до того боялась, как бы чего не вышло, что сама почти не раскрывала рта. Как, наверное, Пру себя костерила за ту несчастную мошку, как побелела, когда мистер Рэмзи запустил тарелкой в окно. Как сникала во время их этих размолвок. И мать словно старалась ее приободрить, убеждала, что все хорошо, обещала, что и ей суждено тоже счастье. Правда, она им недолго поднаслаждалась. Меньше года. Она тогда выронила из корзинки цветы, думала Лили, щурясь и на шаг отступя, будто оглядывая холст. Но к нему не притронулась, и чувства в ней будто застыли, литком подернулись на поверхности, а ниже была стремнина. Она роняла из корзинки цветы, разбрасывала по траве, и нехотя, через силу, но без вопросов и жалоб, разве не владела она даром безупречного послушания? Она уходила тоже. По полям и лугам, белым, цветистым. Вот как бы это написать. Горы хмуры, кремнисты, крутая тропа. С ревом бьются о берег волны. И уходят все трое. И миссис Рэмзи идет впереди очень быстро. будто сейчас за углом она встретит кого-то. Вдруг в окне, на которое она смотрела, что-то смутно забелелось. Значит, все-таки кто-то вошел в гостиную. «Господи, пронеси», — взмолилась она. «Только бы они там и оставались, не обрушивались на нее с болтовней». Слава богу, кто бы там ни был, оставался внутри. И по счастливому совпадению даже отбрасывал на ступени хитрую треугольную тень. Это чуть-чуть меняло композицию. «Интересно, еще пригодится». И вернулось прежнее настроение. «Смотреть в оба, ни на секунду не расслабляйся, чтоб тебя не надули. Держать всю сцену вот так, в тисках, чтоб ничто не могло вклиниться и напортить. Главное, она думала, довериться будничной вещи, просто чувствовать. Вот кресло, вот стол, и одновременно, ведь это чудо и счастье, решение придет. Ах, да что же это там такое? Что-то белое прошлось волной по оконнице. Видно, ветер взмахнул какой-то оборкой. Сердце перестукнуло, оборвалось и заныло. «Миссис Рэмзи! Миссис Рэмзи!» — звала она, снова чувствуя прежнюю пытку. «Хотеть и хотеть невозможного. Неужто до сих пор в ее власти так мучить?» И потом, сразу, как если бы ей удалось сдержаться, стало и это будничной вещью, как кресло, как стол. Миссис Рэмзи, по безмерной своей доброте к Лили, просто сидела в кресле, посверкивала спицами, вязала свой красно-бурый чулок, отбрасывала тень на ступени. И все. И будто вот сейчас ей необходимо с кем-нибудь поделиться, да трудно расстаться с картиной, так душа переполнена тем, что она увидела, тем, что думала. Лили с кистью в руке прошла мимо мистера Кармайкла, на край лужка. Где же эта их лодка? И мистер Рэмзи. Он был сию минуту ей нужен.